От автора. Для меня Оклахома с ее реками и ручьями, поросшими пышной зеленью холмами и горами, пещерами и озерами, легендами о викингах и сокровищах, бурной и уникальной историей — родной дом. Я выросла в местах, которыми десятилетиями до образования штата владели племена Чероки, Крик и Чокто. Хотя парк Тропа Конокрада в книге вымышленный, его появление, территория и исторические особенности соответствуют национальной зоне отдыха гора Уайндинг-Стейр, жемчужине юго-востока Оклахомы, площадью 26 445 акров, находящейся под управлением лесной службы США. Там я провела детство. К 1970 годам эти земли представляли собой лоскутное одеяло из участков и по-прежнему принадлежавших индейцам и проданных или переданных по наследству за пределы племен. Таково было наследие закона Дауэса о разделении 1887 года, по которому обширные территории, прежде находившиеся в общей собственности, были нарезаны на наделы для всех представителей племени. Результатом стали дробление индейских земель и потеря миллионов акров. В руках крупных землевладельцев, поселенцев, нефтяных компаний, промышленников, нечестных политиков и искателей наживы оказались неисчислимые запасы угля, нефти, битума и леса. И сама земля. В своем ироничном комментарии в книге «Комическая история Оклахомы» от Фостера 1923 года, то есть три десятилетия спустя после принятия закона Дауэса, Ч. Д. Фостер писал: «С самого основания штата выражение «торговец недвижимостью» в Оклахоме служит синонимом для грязного дельца, и этот вид и по сей день далек от вымирания». Разумеется, в детстве в Оклахоме 1970-х мы ничего об этом не знали. Я не помню, отмечались ли тогда на значках с номерами шоссе границы земель, принадлежавших прежде индейским племенам. Сейчас они четко обозначены и дополнены дорожными указателями, руководствуясь которыми можно добраться до достопримечательностей и культурных объектов. Но в моем детстве частицы индейской культуры были вплетены в повседневную жизнь Оклахомы. Мы тусовались с друзьями-индейцами, ходили с ними на собрания племен, фестивали, индейское родео, махали им, когда они ехали на фестивальных платформах, одетые в традиционные костюмы. Поскольку жили мы на краю пригорода, свободное время проводили, катаясь на велосипедах и лошадях, показавшимся заброшенными участком, которые все называли индейской землей. В нашем понимании это значило, что в результате наследования эти земли являлись общей собственностью десятков родственников, и продать их не представлялось возможным. Мы пребывали в полной уверенности, что никто и никогда не выстроит новые жилые комплексы или агропредприятия на месте наших любимых рыбных озер, мотоциклетных дорог и зачарованных лесов. Нам не приходило в голову, что когда потенциальная прибыль от земли станет, наконец, достаточно высокой, строительные компании найдут способ прибрать ее к рукам. Иногда в те золотые годы детства мы отправлялись за город, чтобы навестить чьих-нибудь бабушку и дедушку, все еще живших на кусочке земли, история которого прослеживалась до первоначального семейного надела по закону Дауэса. Порой мы забредали в нетронутые места. Лошади в примитивной конюшне, старые сараи и леса возбуждали умы детей, обладавших здоровым воображением. Временами бабушки и дедушки показывали нам фотографии предков, висевшие на стенах, котелки для кипячения белья, служившие теперь садовым украшением, или остатки развалившихся бревенчатых хижин, а потом рассказывали поразительные истории о давно минувших временах. Впрочем, чаще мы болтали о телесериалах, спорте, школьных делах и мальчиках, которые нам нравились. Каждый год в школе, начиная с третьего класса, мы изучали историю Оклахомы и узнали, как правительство США насильно выселило тех, кого когда-то называли пятью цивилизованными племенами — Чероки, Чикаса, Криков, Чокто и Семинолов из более восточных штатов Джорджия, Флорида, Миссисипи и Теннесси. Узнали о маршрутах, которыми следовали изгнанники, начиная с Чокто в 1831 году. Тот получил название «Дорога слез», потому что тысячи умерли от голода, холода и болезней. Узнали о секвойе, который разработал слоговую азбуку для языка чероки. Мы упивались авантюрными историями о трениях между местным руководством племен, бандитами, искавшими убежище, самовольными поселенцами, надеявшимися обрести землю, нефтяниками, жаждавшими черного золота, а потом и жителями территории Оклахома, стремившимися объединить ее и индийскую территорию в 46-й штат. Произошло это в 1907 году. В начальной школе мы реконструировали земельные гонки в Оклахоме в качестве классного проекта. Выстроились на игровой площадке с самодельными крытыми фургонами и флажками в готовности, сломя голову, броситься вперед, чтобы в борьбе с другими командами побыстрее, пока все не разобрали, застолбить участки. О том, почему столько земли вдруг стало доступным, предпочитали умалчивать. Ближе к концу каждого школьного года мы отправлялись на экскурсии в музеи, расположившиеся в роскошных особняках нефтяных баронов старых времен. Ехали в школьных автобусах по улицам, названным в честь этих самых людей, и ели взятые с собой обеды в парках, разбитых на их деньги. Музейные экскурсоводы рассказывали нам о бурильщиках и нефтяных фонтанах, взмывающих вверх на сотни футов, о баловнях судьбы, что приезжали в штат с несколькими долларами в кармане и становились миллионерами, губернаторами, конгрессменами, сенаторами. Их земельное существование давно завершилось, а имена, как и бесчисленные легенды, остались. Только одно имя на уроках истории не упоминалось никогда. Кейт Барнард. Если оно и упоминалось в школьной программе, то мельком, сноска в конце страницы или что-то в таком роде. Удивительное дело, но я и понятия не имела о том, что политик, оказавший огромное влияние на конституцию штата, выбранный на должность в его руководство самым значительным большинством голосов среди всех кандидатов, был одного со мной пола. Причем в ту пору, когда женщины даже не имели права голоса. Но к моменту моего появления на свет в штате Проворных ее жизнь и наследие оказались погребены под историями успеха всяких нуворишей. Штат Проворных — одно из прозвищ штата Оклахома. То, во что она верила, сражения, которые она вела, ее влияние на жизнь работяг, женщин и, в особенности, детей — скрылась в пыльном облаке истории. Я узнала о Кейт совершенно случайно, когда в поисках материалов для предыдущего романа наткнулась на старую газетную заметку, в которой говорилось о женщине, обнаружившей в дупле дерева троих спавших детей-эльфов. С этого начался мой извилистый путь в поисках корней этой истории. Кто эта женщина? А дети? Почему они жили в дереве? Почему их называли эльфами, почему я никогда прежде об этом не слышала. Распутывание всех этих «кто» и «почему» превратилось в замысловатое исследование о безудержной коррупции и непостижимых захватах земель во времена основания штата. Я просеяла горы исторических документов. Интервью 1930-х годов по изучению отношений между индейцами и поселенцами в рамках федерального писательского проекта, хранившиеся в соответствующем архиве Университета Оклахомы, старые газеты, карты, книги, судебные дела, протоколы слушаний в Конгрессе, документы об опеке и отчеты, такие как справочник по индейской территории Геологической службы США 1905 года, и бедные богатые индейцы Оклахомы, частично написанной Гертрудой Банин, которая сама являлась представительницей народа Иханг-Танван, племени Янгтон-Сиу, и в то время была уважаемым участником женских клубов и борцом за права коренных народов. Федеральный писательский проект — программа государственного финансирования литературы, действовавшая в годы Великой депрессии как часть нового курса Ф.Д. Рузвельта. К тому времени, когда в 1920-х годах Банин составляла свой отчет, злоупотребления в отношении прав на землю и землевладельцев, особенно несовершеннолетних и сирот из числа пяти племен, длились уже десятилетиями. Они продолжались почти непрерывно, кроме краткого периода с 1907 по 1915 год, когда Кейт Барнард избранная уполномоченным по благотворительным и исправительным учреждениям, пыталась положить им конец. Кейт была борцом. Ирландка по происхождению, она обладала поразительной энергией и невероятным талантом к публичным выступлениям и убеждению. Она была порывиста, решительна, уверена в себе и никогда не уклонялась от споров, которые часто называла «доброй суматохой». Увы, в 1909 году, вытащив истощенных и полуодетых детей эльфов из дупла дерева и обнаружив, что их назначенный судом опекун ведет роскошную жизнь за счет этих самых детей на доходы от нефти с их участков, она понятия не имела, с чем вступила в бой. Всего за опекуном числилось больше полусотни сирот, имевших собственные земельные участки, и большую часть этих детей он был не в состоянии найти. Департамент, которым руководила Кейт, возбудил дело против опекуна, чтобы вернуть детям деньги и собственность. В процессе ее небольшому коллективу удалось вскрыть систему взятничества, алчности и круговой поруки, охватывавшую едва ли не все взрослое население штата от торговцев до правоохранителей и судей по делам опеки. Попытки Кейт прекратить эту грязную практику встречали яростное сопротивление системы и, в конце концов, силы более могущественные, чем она могла себе представить, попросту растоптали бесстрашную женщину. После второго срока ее с позором изгнали с должности, ее имя поливали грязью в газетах, принадлежавших теперь богатым нефтянникам, а ее крестовый поход стали замалчивать, пока он не сошел на нет. Годы спустя Кейт замечала: «По сегодняшний день едва ли хоть один избиратель в Оклахоме знает, что мое учреждение — дело всей моей жизни, было уничтожено теми самыми людьми, которых они вернули во власть. Меня подвергли остракизму за то, что я не отступала в попытках вернуть индейским сиротам богатые нефтью земли, которые были у них украдены». К счастью, историк из Оклахомы Энджи Дебо, чьи работы теперь хранятся в кабинете Энджи Дебо, библиотеки имени Эдмона Лоу Университета штата Оклахома, восхищалась Кейт Барнард. В 1930-е годы Дебо много писала об ужасающей истории земельных захватов, взятничества, всевластии продажных судей и адвокатов, о пяти племенах и злополучной борьбе Кейт Барнард в защиту сирот и несовершеннолетних детей из индейских племен. Когда Дебо закончила книгу «И как прежде течет вода», никто не желал ее публиковать. Искать издателя пришлось долгие годы, но, в конце концов, Принстонский университет справился с задачей. В своей работе, теперь ставшей классической, Дебо почтила память и сохранила для истории темное наследие борьбы Кейт Барнард. Можно написать целые тома о беспокойном детстве Кейт и ее восхождении к политическим высотам. Эта чудесная женщина буквально создавала и пересоздавала себя сама. Но меня в первую очередь заинтересовал ее доклад о беспризорных детях, и исследование этого вопроса привело в итоге к главной страсти Кейт — борьбе за защиту прав подрастающего поколения и обеспечение ему достойной жизни. Мисс Барнард окружал мир, в котором миллионы детей в силу алчности, злоупотреблений или нужды становились источниками рабочей силы и дохода для взрослых. Системы, которые должны были защищать девочек и мальчиков, не принимали во внимание их страдания, болезни, травмы, разрушенное здоровье, необразованность, а в некоторых случаях и прямую эксплуатацию. И у большинства этих детей не было иного выбора, кроме как терпеть и надеяться дожить до совершеннолетия. Есть такие в числе моих предков, включая двух маленьких ирландцев-эмигрантов 9 и 11 лет от роду, которые значились в переписи населения работниками целлюлозно-бумажной фабрики. И в то время являлись единственными добытчиками в семье, состоявшей еще из их недавно овдовевшей матери и трехлетней сестры. Не прошло и года, как мама тоже умерла. Я не знаю, что после этого случилось с мальчиками и их сестренкой, как они жили, что ели, где спали, голодали ли, страдали ли от одиночества и страха. Неизвестно, все ли они выжили. Но один точно уцелел. Он и стал моим предком. На короткое время миллионы детей, подобных маленьким ирландцам, нашли заступника, дерзкую и неуступчивую представительницу сирот в лице крохотной женщины с громким голосом. Кейт Барнард была полна решимости вернуть им детство, и, по крайней мере, кое-что ей удалось. Надеюсь, дети из лесного приюта помогут вам прикоснуться к событиям тех давних лет. Текст читала Варвара Сапова.